Глава пятая. «Никита, я хочу плавать», — категорически заявил Ксантип. Голос у демона был подозрительно трезвый. В другое время я бы даже порадовался за него. Надо же, демон воды взялся за ум и вместо спиртного желает порезвиться в родной стихии. Но Ксантип заявил о своем желании под утро, когда я еще спал, и заявил очень громко. «Чего?» — буркнул я с просонок. Оторвал голову от подушки и, щурясь, взглянул в окно спальни. За окном брезжил жиденький серый рассвет. Я уснул всего часа 4 тому назад. Партия в шахматы затянулась. Циклоп упорно сопротивлялся и почти довел дело до победы. Пришлось пожертвовать ему ферзя. Против такого подарка демон устоять не смог. Через 4 хода он влетел в расставленную мной ловушку и сдался. «Я хочу плавать!» Нетерпеливо повторил Ксантип. «А до утра подождать не можешь?» — поинтересовался я. «Не могу. Я хочу ощутить себя в родной стихии. Хочу скользить в сверкающих водяных струях, преодолевать течения, достигать неизведанных глубин». Голос демона звучал вдохновенно. «Тебя проныра укусил, что ли?» — догадался я. «Мы просто разговаривали», — обиделся Ксантип. «Проныра открыл мне глаза, и я понял свое истинное призвание. Я хочу плавать. Немедленно!» «А я хочу спать. Поэтому сейчас воплощу тебя в мокрицу и спущу в унитаз, и все будут довольны. Ты насладишься сверкающими струями и сильным течением, а я высплюсь. Как тебе идея?» «Я подожду до утра», — коротко сказал Ксантип. «Вот и отлично. А с Пронырой я поговорю позже». Я опустил голову на подушку, поворочился сбоку на бок и понял, что проснулся окончательно. Проклятые демоны. Проснуться на пароходе — совсем не то, что проснуться в собственной спальне. Ты все время слышишь тихий гул машины, чувствуешь еле заметную вибрацию, которая передается от винтов к корпусу судна. Необычное и приятное ощущение. Я немного полежал, прислушиваясь к плеску воды за бортом, а потом рывком поднялся. «Пойду-ка взгляну, как там поживают мои шпионки». Ночью они вели себя тихо, спали на диване и не пытались пролезть в мою спальню, чтобы выведать самые сокровенные тайны. Я толкнул дверь, которая вела в гостиную, и чуть не застрял в густых зарослях. Толстые колючие стебли оплели всю гостиную. Они тянулись от пола до потолка. Пробиться через эту густую поросль можно было только с помощью топора. «Каких демонов, живчик?» — спросил я вслух, забыв, что демон слышит меня и так. — Что это за колючие джунгли? — Я на всякий случай посадил побольше кустов, чтобы никто не пролез в каюту. — зачмокал живчик. — Вот кто прекрасно выспался, в отличие от меня. — Убери их сейчас же, — распорядился я, — и дай мне пройти. Кусты немедленно исчезли. Я подошел к дивану и увидел, что девушки крепко спят. Во сне они повернулись спиной к друг другу и поделили диван поровну. Мой диван, между прочим. Тем лучше. Никто не помешает мне наслаждаться утренним кофе. А с прекрасными шпионками я поговорю чуть позже, когда окончательно проснусь. Подумав, я написал девушкам коротенькую записку. «Жду в ресторане. Не забудьте закрыть за собой дверь, только не сломайте отмычками замок». Положил записку на видное место и вышел из каюты. Добравшись до палубы, я с удивлением обнаружил, что мы плывем уже не по реке. Ночью пароход вышел в Ладожское озеро, огромное и глубокое. Вокруг раскинулся бескрайний водный простор. Только вдалеке, у самого горизонта, виднелась узкая полоска берега. Даже волны здесь были другие, крутые и высокие. Они тяжело шлепали мокрыми ладонями в борт, и пароход ощутимо покачивало. Выходит, завтра мы будем в столице. «Что ж, отлично. Пора обдумать план действий». «Никита, ты уже проснулся?» — напомнил о себе Ксантип. «Я хочу плавать». «Да чтоб тебе! Хорошо. Выбирай, в кого тебя воплотить, и дай мне спокойно выпить кофе». «Сом!» — взволнованно сказал Ксантип. «Рядом с пароходом плывет огромный сом с длинными усами. Воплоти меня в него». Я перегнулся через борт и с удивлением разглядел в волнах длинную черную спину здоровенной рыбины. Длиной она была 1.2 метра, не меньше. Настоящее чудовище, царь озерных глубин. Что ж, по крайней мере, Ксантипа никто не обидит. Сомневаюсь, что в озере найдется кто-то, способный потягаться с этим гигантом. Я щелкнул пальцами и воплотил демона воды в сама. Если найдешь на дне что-то интересное, не закапывай выл по рыбьей привычке, а скажи мне, нам сейчас любая ерунда в хозяйстве пригодится. Я говорил абсолютно серьезно. В древности через озеро пролегал оживленный торговый путь. Немало деревянных кораблей, разбитых штормами и бурями, до сих пор лежали на дне. Кто знает, что они везли? «Спасибо, Никита!» — восторженно завопил Ксантип. «Ура!» Сом вильнул мощным хвостом и скрылся в глубине. «Не забудь вернуться к обеду!» — крикнул я вдогонку. «Или я вытащу тебя из воды за шкирку!» Постояв еще немного на палубе, я направился в ресторан. И сразу же увидел там Виктора. Священник в полном одиночестве сидел на террасе и пил кофе, любуясь рассветом. Интересно, он просто привык рано вставать или ответственно относится к своим шпионским обязанностям? Я помахал Виктору рукой и дал монету подбежавшему официанту. «Кофе и покрепче. Принеси большую чашку, чтобы не бегать дважды. В вашем ресторане подают ранние завтраки? Желаете свежую выпечку?» — предложил официант. «Могу принести круассан, горячий, только из печи. Желаю яичницу с сыром и беконом. Двойную порцию, нет, тройную». «Я предупрежу повара», — кивнул официант и в награду за понятливость получил еще монету. А я направился к отцу Виктору. Пора было поговорить на чистоту. «Доброе утро», — приветливо улыбнулся священник. «Доброе», — кивнул я. Без приглашения уселся за столик и сделал большой глоток из чашки, которая волшебным образом появилась прямо передо мной. Чашка была огромная. Официант проявил сообразительность и налил кофе в посудину для бульона. Я показал ему большой палец в знак искренней благодарности, и официант довольно улыбнулся. «Не выспались?» — тактично поинтересовался Виктор. Я молча пожал плечами и сделал еще глоток. Кофе был горячий и крепкий. Именно то, что нужно прохладным ранним утром. «А я привык подниматься с рассветом», — доброжелательно сказал священник. «Утром такая особенная тишина, нет суеты и повседневности. Похоже, сегодня у меня был урожайный день на доморощенных философов. Сначала Ксантип, теперь священник, а мне еще проныру вразумлять. Какие инструкции тебе дал Илья?» — прямо спросил я, глядя на Виктора поверх чашки. Священник поперхнулся кофе и опустил глаза, соображая, как лучше ответить. А я молча смотрел на него и ждал. Если он сейчас начнет изображать удивление, встану и пересяду за другой столик. Это утро слишком прекрасно, чтобы портить его неумелым враньем. «Илья попросил приглядеть за тобой». Наконец выдавил из себя Виктор. «Зачем?» «Он опасается за тебя. Слушай, я не могу говорить об этом». «Илья сказал тебе, кто я?» Виктор поджал губы и решительно кивнул. «Да, ты ликтор Никита Волков, тот самый». «Подробнее». «Ты ликтор Никита Волков, который 110 лет назад вошел в аномалию смерти и переместился во времени. В аномалии ты встретил демона, который был похож на паука, и убил его. Но демон применил уникальное умение и сдвинул аномалию». «Отлично», — улыбнулся я. Виктор повторил ровно то, что я рассказал Илье. Выходит, Илья ему и в самом деле доверял. Разговор налаживался. «Значит, ты следишь за мной и обо всем докладываешь Илье. Как ты с ним связываешься?» «По мегафону». Виктор достал из кармана плоскую коробочку и протянул мне. «Вот». Я повертел ее в руках и ощутил магию электричества и магию природы. Полезная штуковина. Илья мог бы просто дать ее мне и время от времени связываться со мной и узнавать, как дела. Но он предпочел отправить шпиона. Не доверял? Я не винил друга. Похоже, за эти годы он по уши увяз в интригах и проблемах, а я своим появлением спутал ему все карты. «Как связаться с Ильей?» «Нужно нажать вот эту кнопку», — показал Виктор, «и приложить устройство к уху». Я вдавил черный кругляшок. «Да». Мгновенно отозвался голос Ильи из маленького динамика. Голос звучал тихо, но отчетливо. Я проверил его магический фон. Это точно был Илья. Священник не обманул. «Виктор, что-то случилось? Почему молчишь?» «Привет, Ильюха», — весело сказал я. «Я разоблачил твоего шпиона». «Барон, это ты? Вот демоны! Как ты догадался?» «А ты ждал от меня чего-то другого?» «Нет», — помолчав, ответил Илья. «Только надеялся, что ты не свяжешь Виктора со мной. Что ты собираешься делать?» «То же, что и раньше. Приеду в столицу, схожу в родовую палату и отправлюсь домой». «А Виктор, он жив?» «Жив, не переживай. Согласен, я кровожадное чудовище, полное внутренних демонов, но стараюсь не убивать всех без разбора». «Учти, Виктор ни в чем не виноват», — быстро сказал Илья. «Это было мое решение. Я попросил его присмотреть, чтобы с тобой ничего не случилось». «Ну, пусть присматривает дальше, я не против». «Барон!» — в голосе Ильи звучало облегчение. «Это благоразумно». «Я знаю», — ответил я. «У тебя все в порядке?» «Да. Учти, по Магафону надо говорить осторожно. Есть способы, которые позволяют прослушать разговор». «Спасибо, что предупредил. До связи». Я снова нажал кнопку, заканчивая разговор, и вернул Магафон Виктору. «Давай сделаем так. Я расскажу тебе все, что узнал про вашу теплую компанию, а ты дополнишь детали». Взгляд Виктора стал настороженным. После того, как закончилась война, оставшиеся в живых ликторы основали новый орден. Его целью стало не уничтожение одержимых, а контроль над ними. Теперь вы называетесь пилигримы. Виктор ошарашенно смотрел на меня. Я улыбнулся ему и продолжил. Понятно, что для аристократов вы как кость в горле. Мешаете им интриговать и бесконтрольно усиливаться, поэтому вынуждены действовать втайне. Но у вас есть мощная поддержка, иначе аристократия давно бы вас раздавила. Думаю, что отбор в орден очень сложный. Все кандидаты проходят долгую проверку». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. В Курове вы присматривали за бароном Тимирязевым, но тут появился я. Прямиком влез в ваши интриги и порушил все планы». «Так и было». «Сожалею. А теперь расскажи мне про графа Орлова». «Он один из самых влиятельных аристократов империи. Орлову принадлежат огромные территории, на которых множество аномалий. Сделал состояние на добыче аномальных ресурсов. Жесткий и умный человек. Ты вмешался в его планы, а это опасно для тебя. Сейчас он приставил к тебе слежку и решает, что делать». Виктор сделал паузу, явно ожидая вопроса, но я молча кивнул. «Банкир Темников тесно связан с Орловым», — сказал священник. «Его дочь неспроста появилась на пароходе. Уверен, она за тобой следит». Я улыбнулся и не произнес ни слова. «Надо было тебе послушать Илью, Никита. Мы могли бы спрятать тебя в безопасном месте». «Стоп!» — я поднял ладонь, останавливая его. «Давай сразу договоримся. Тебе приказали присматривать за мной? Отлично. Делай свою работу. Но не вмешивайся в мои дела. Как ты сказал, это опасная игра?» Я наклонился вперед. «Лучший совет, который я могу тебе дать, не играй за моей спиной. Иначе вылетишь из игры со свистом». «Я понял», — побледнев кивнул Виктор. «Этот дурак Баритинский, который вчера затеял ссору, их рот почти угас. Граф Орлов давно точит зубы на их родовые земли. Будь осторожен. Граф может натравить Баритинского на тебя. Ему это выгодно». «Князь Баритинский?» — переспросил я. И вспомнил лежавшую на ковре мертвую женщину и одержимого, который грыз ее руку, а их дочери в это время прятались в шкафу. «Тогда я спас девочек от смерти, а сегодня заехал стулом по морде внуку или правнуку одной из них». «Да какой он князь?» — презрительно махнул рукой священник. «Княжонок, молокосос. Только и знает, что пропивать с приятелями бабкино наследство. Вот бабка у него была... кремень. Ее отец связался с демоном и угодил под меч ликтора. Говорят, Баритинской тогда было лет 6, а ее сестре еще меньше. Девочки попали в императорский приют, а их земли передали под опеку Орловым, как ближайшим родственникам. Орловы хотели забрать земли себе, но старшая княжня Баритинская показала зубы. Дошла с жалобой до императора, наняла гвардию в долг и вышибла управляющего Орловых из родового поместья. А девчонке только-только 16 исполнилось. Вот с тех пор у Орловых с Баритинскими и идет вражда. 100 лет уже грызутся». Виктор покачал головой. «Никита, а это не ты убил старого Баритинского? Того, который связался с демоном?» «Думаешь, я помню?» — хмыкнул я. «Много их было». «Будь осторожнее с княжичем. Он сильный маг, хоть и пьяница». «Спасибо», — улыбнулся я. Учту. И отвлекся на минуту, чтобы проверить, как там Ксантип. Шпионские игры — это замечательно, но за демоном никто, кроме меня, не присмотрит. «Ксантип, ты там как?» — спросил я. «Отлично!» — с энтузиазмом откликнулся демон. «Никита, здесь сразу три утонувших корабля. Лежат рядышком». «Здесь это где? Можешь запомнить место?» «Конечно. Тут подводная скала. Она одна в округе». «Посмотри корабельный груз». «Сейчас». Через минуту демон снова меня окликнул. «Никита, корабли набиты ящиками. В ящиках бутылки, а в бутылках вино. Вкусное». От удивления у меня глаза полезли на лоб. «Как ты умудрился вытащить пробку из бутылки? У тебя же нет рук!» «Зубами!» — похвастался Ксантип. «Знаешь, какие у сама зубы! Как терка!» «Много не пей!» — одернул я демона. «Это вино пролежало в воде сотни лет. Коллекционеры снимут с тебя последние штаны, чтобы его купить. Давай, поищи там еще что-нибудь полезное». Выдав демону воды ценные указания, я с аппетитом принялся за яичницу, которую как раз поставил передо мной официант. Завтрак превзошел мои ожидания. Бекон был поджарен отменно, тонкими хрустящими ломтиками. Твердый сыр, которым повар щедро посыпал яичницу, тоже не подкачал. Правда, в качестве гарнира местный шеф все же добавил несколько ломтиков картошки, поджаренной по-деревенски. Но я не стал ставить это ему в вину. И тут на террасе появились невыспавшиеся хмурые шпионки. Друг на друга они не смотрели и, кажется, даже не разговаривали, но пришли вместе. Конечно, ни одна из них не хотела, чтобы другая поговорила со мной первой. На это я и рассчитывал. Наталья Николаевна что-то спросила у официанта, тот заулыбался, как будто встретил Деда Мороза, и с энтузиазмом закивал. А потом показал девушкам на наш столик. Я толкнул Виктора ногой под столом. «Сходи, прогуляйся. Сейчас здесь будет очень шумно, и я не хочу, чтобы нам помешали». «Но я должен следить, чтобы с тобой ничего не случилось», — попытался возразить Виктор. «Надо же, какой несговорчивый шпион мне попался». «Святой отец», — я нахмурился, теряя терпение. «Не жди молнии небесной, она тебе не понравится. Исчезни». Виктор спешно поднялся и заторопился к выходу. Когда девушки добрались до столика, я приветствовал их дружелюбной улыбкой. «Как спалось?» «Кофе?» «Кофе?» Глаза Лизы стали круглыми от возмущения. «Что это значит, Никита? Я проснулась на диване чуть ли не в обнимку с этой мымрой!» Высокомерным кивком головы она указала на Наталью Николаевну. «Мымрой?» Злобно зашипела Наталья Николаевна. «Никита, ты знаешь, зачем она устроила этот цирк на трапе?» Я откинулся на спинку стула, с интересом наблюдая представление. «А что? Билеты в первом ряду, можно сказать. Все актеры как на ладони». «Дядюшкин прихвостень Чернов сказал ей, что ты завидный жених, что ты отличный маг, что у тебя с дядюшкой какие-то важные дела, и скоро ты пойдешь в гору. Вот она и засуетилась. Ах, каблучок застрял в досках, надо же! Бедная девочка чуть не упала в воду, а смелый рыцарь ее спас». Лиза покрылась пятнами румянца. Глаза ее грозно блестели, она впилась взглядом в Наталью Николаевну. «А сама-то? Ума не хватает нормально мужика соблазнить? Пролезла в каюту, раскинулась на диване!» Тут уже покраснела Наталья Николаевна. Сжав кулаки, она обернулась ко мне. «Да, пролезла. Хотела предупредить, чтобы ты ей не доверял». «Вот так. Допрашивать женщину — гиблое дело». Она непременно наврет стрекороба, просто по женской привычке всегда хитрить. Но разозленная женщина непременно скажет все, что думает, только успевай записывать. Еще немного, и дело дошло бы до драки с применением магии, но я быстро погасил ссору девушек. Мой демон воды с утра взял отгул, но я и без него мог многое. Моих магических умений вполне хватило на то, чтобы организовать над палубой небольшую, но очень хмурую тучу. Туча громыхнула крохотной молнией, а затем из нее хлынул самый настоящий водопад. И обрушился он ровно на девушек, которые уже готовились вцепиться друг другу в волосы. Стена воды хлестала в метре от меня, но столик она не зацепила, так что мой кофе и яичница не пострадали. Когда ливень забарабанил по палубе, девчонки завизжали от неожиданности и бросились бежать со всех ног. «Дай мне демона воздуха, циклоп!» — скомандовал я. Мгновенно возник ветер, подхватил тучу, и она шустро рванула вслед за девушками, поливая их, как из пожарного шланга. Мокрые до нитки шпионки сообразили заскочить под крышу ресторана, едва не сбив с ног официанта. Задорный визг стих где-то в недрах парохода. Холодная вода оказалась очень действенным средством против женских ссор. Вот и отлично. Я решил, что в ближайшее время шпионкам будет не до меня. Им придется переодеться, обсохнуть, привести в порядок прически и макияж, а это дело не быстрое. Так что никто не помешает мне спокойно доесть завтрак. Я уже насадил на вилку особенно аппетитный кусочек бекона, как меня снова отвлекли. «Никита!» — услышал я взбудораженный голос Ксантипа. «Здесь аномалия!» Я не поверил своим ушам. Решил, что демон налокался столетнего вина и несет чушь. «На дне озера? Ксантип, ты сколько вина выпил?» «Посмотри сам!» — обиженно пробулькал Ксантип. «Давай, показывай!» И в ту же секунду увидел подводный мир глазами сама. Вместо палубы ресторана передо мной возникла колышущаяся толща воды. Где-то далеко вверху сквозь нее пробивался тусклый солнечный свет. Вода в огромном озере была прозрачной и чистой. Неспроста ее уже 150 лет качали огромными магическими насосами водопровод столицы. «Где аномалия?» — спросил я. «Смотри». Подводный мир поплыл влево и вверх. Это Сом развернулся мордой к каменистому дну. Между двух огромных гранитных валунов трепетала прозрачная мерцающая пленка. Портал. Ничего себе новости. Раньше я никогда не слышал про аномалии на дне водоема. Судя по размерам портала, аномалия скрывалась на дне озера уже несколько лет. До каких же размеров она вымахала? Я пригляделся к цвету портала. Пленка отчетливо отливала голубым. Ну, конечно. Какая еще аномалия могла появиться под водой? Только аномалия воды. «Никита!» — спросил Ксантип. «Можно я в нее загляну?» «Можно? Демоны, да эту аномалию просто необходимо проверить. Я бы и сам, не задумываясь, нырнул в озеро прямо с борта парохода, но в этом не было необходимости. Я все прекрасно увижу глазами моего ручного демона. Погоди минуту», — сказал я. Несколько раз моргнул, чтобы вместо озерного дна снова увидеть палубу парохода, и махнул рукой официанту. Мне срочно требовалась свежая чашка кофе. Но вместо официанта я увидел целую процессию, которая направлялась к моему столику. Впереди шагал капитан парохода в белоснежном кителе с широкими золотыми нашивками на рукавах, а за капитаном гурьбой шли те самые юные аристократы-гуляки во главе с Григорием Баритинским. Свои живописные ферези они сменили на официальные черные камзолы. Вид у юношей был торжественный и серьезный, как будто они собирались на похороны. Не хватало только венков и оркестра. «Вот подводные демоны, как же вы не вовремя! У меня тут любопытная аномалия нашлась. Демон воды готов в нее нырнуть и бьет в нетерпении плавниками. Ребятам, судя по их виду, приспичило устроить со мной серьезный разговор. Ни раньше, ни позже». Физиономия молодого Баритинского меня здорово позабавила. Правую сторону у него раздуло, как у хомяка, который затолкал за щеку грецкий орех. Припухлость наискось пересекала отчетливый багровый рубец, след от ножки стула, которым я его приложил. Правый глаз заплыл, зато левый сверкал зло и воинственно, почти как у знаменитого предка. Только предок помогал поднимать империю, пока не связался с демоном, а потомок предпочитал проводить время в гуляниях и драках. «Ксантип», — сказал я демону воды, — «у меня тут намечается дипломатический разговор с легкой потасовкой, так что ныряй в аномалию сам, только осторожно. Потом подробно доложи, что там увидел. Найдешь магический жемчуг, пихай его за щеки и тащи сюда». «Понял, Никита», — пробулькал Ксантип. Капитан почтительно поздоровался со мной, я ответил ему приветливой улыбкой, игнорируя напыжившихся юношей. «Никита Васильевич», — сказал капитан, — «эти господа желают официально поговорить с вами по поводу вчерашнего происшествия». «Решили извиниться?» — добродушно предположил я. «Дело хорошее, никогда не поздно взяться за ум». «Какого черта?» — запальчиво начал один из приятелей Баритинского. Но Баритинский толкнул его локтем в бок и злобно сверкнул левым глазом. А капитан так взглянул на торопливого аристократа, что тот подавился окончанием фразы. «Я ничего не могу сделать», — развел руками капитан. Кто-то из пассажиров сболтнул, что вы прилюдно насмехались над потомками дворянских родов. Такое оскорбление смывается только кровью. Право аристократа защитить свою честь, сами понимаете. Значит, сболтнул кто-то из пассажиров? Забавно. Уверен, что этот кто-то напрямую связан с графом Орловым. Виктор сказал мне, что Орловы давно враждуют с Баритинскими. Графу очень выгодно убрать наследника захудалого княжеского рода моими руками. Или он надеется, что Баритинский убьет меня? И при таком раскладе граф будет в выигрыше. Ему не придется платить мне 30% от добычи бандитов Тимирязева. Ну-ну. Доплывем до столицы, поговорю с интриганом графом по душам. «Конечно, понимаю», — кивнул я капитану. «Пусть молодые люди выскажутся». Краем глаза я видел, что к столику с озабоченным видом спешит отец Виктор. Я сделал ему знак рукой, чтобы не вмешивался. Григорий Баритинский выступил вперед и выкатил грудь колесом. «Никита Фолков, за оскорбление, которое вы и прилюдно нанесли моему роду, я вызываю вас на дуэль!» Из-за опухшей щеки молодой князь сильно шепелявил. «Ферьёвна!» — не удержавшись, передразнил я.